Глава 22. Камера. Потеряв сознание, я перенесся в пещеру. Большую, с выровненными стенами, относительно ровным земляным полом и высоким бугристым потолком. Она была практически пуста. Только через равные промежутки пространства стояли деревянные треноги с самопальными масляными лампами. Их теплый желтый свет вполне сносно освещал пещеру, позволяя мне увидеть что-то вроде наскальной живописи. На стенах довольно искусно были выведены разными красками отрывки из жизни этого мира. Я понял это практически сразу, поскольку кое-что уже знал о местной истории. Вон там изображены грибы, растущие к небу. Видать, ядерная война послужила началом апокалипсиса. Чуть в стороне обнаружилась целая серия рисунков, посвященная ритуалу скрещивания душ людей и различных существ. Все они, судя по рисункам, закончились тотальными неудачами, и только скрещивание с нетопырем увенчалось успехом. Кажись, эти летающие существа единственные, кто подходит для путешествия в другой мир. Я подошел к этим рисункам ближе и с трудом разглядел в руках нарисованных естествоиспытателей книги. Похоже, они черпали из них знания, что наводило на вполне логичную мысль. В этом мире до апокалипсиса умели заглядывать в другие реальности. Конечно, способ был другой, более технологичный, но пытливые потомки тех светлых умов сумели создать свой кустарный метод переноса сознаний через монолит, основываясь на знаниях предков. И вполне вероятно, что монолиты настроены лишь на один мир, на тот, в котором я нынче живу. Иначе бы в нем не случались так часто бесовские прорывы. Возможно, родной мир Люпена, скажем так, наиболее близко расположен к обиталищу местных людей. И только я хотел глубже поразмыслить над этим, как меня накрыла тьма. Когда мое сознание вынырнуло из нее, то изо рта вылетел болезненный стон. Все мое многострадальное тело окаменело от неудобной позы и окоченело от холода. Руки же оказались прикованными ржавыми цепями к стене из влажно поблескивающих серых булыжников. Огляделся и узрел небольшой каменный мешок 3 на 3 метра, в который заглядывали лучи умирающего солнца. Они проникали сквозь крошечное, забранное решеткой окно с покрытым рунами пыльным стеклом. В углу, в метре от меня, красовалась праматерь всех туалетов и унитазов, вонючая дырка в полу. Длина моих цепей позволяла мне добраться до нее, но пока не хотелось. А в другом углу, на таком же расстоянии, красовалось ведро с водой. Пить мне тоже не хотелось, а хотелось очень сильно материться. Что же касается кровати, то ее заменял пахнущий плесенью матрац, набитый слежавшейся, пропитавшейся влагой ватой. Матрас лежал подо мной и совсем не защищал от холода, идущего от пола. Конечно, в камере царил не зимний дубак, а что-то вроде холодка, вечно живущего в погребе. Однако, учитывая мою легкую одежду, я сразу принялся выстукивать зубами затейливую чечетку. Но данный факт не помешал мне сделать легкую разминку, дабы разогнать застоявшуюся кровь. А потом я проверил карманы и убедился в том, что меня обчистили до нитки. Но кто мог пленить меня и ограбить? Какие могут быть варианты? Ну, на самом деле их немного. Паладины, местные банды и лорд Пен. Но у последнего должна быть настоящая сеть осведомителей и шпионов, чтобы так быстро выйти на меня. Хотя еще в число возможных пленителей стоит записать врагов Меццо. Почему я сразу решил, что похищение произошло именно из-за меня? Может, кто-то решил разыграть карту с маркизой? Она ведь лакомый кусочек. Внезапно за тяжелой дверью раздались уверенные шаги и ритмичный скрип. Я изрядно напрягся. Вскоре в замке несколько раз провернулся ключ, и дверь с пронзительным скрипом отворилась. В камеру по-хозяйски вошли два амбала, которые головами практически доставали до низкого потолка. Их глаза были скрыты очками на резинке с темными стеклами, из-за чего они походили на сварщиков в дорогих костюмах-тройках и блестящих лакированных штиблетах. Да, благодаря этим очкам я не смогу добраться до их сознаний. Эти ребята явно знают или догадываются, на что способен их пленник. Черт! Следом за ними в камеру на коляске вкатился изможденный дед с ввалившимися щеками, острым подбородком, желтоватой кожей и покрытой пигментными пятнами лысой головой. Его ноги укрывал клетчатый шерстяной плед, а тело оказалось закутано в два теплых домашних халата. И, конечно же, его глаза скрывали такие же, как у амбалов, очки. «Вот мы и встретились, вор!» — с усилием проговорил старик и шумно сглотнул. Под морщинистой кожей дернулся сильно выпирающий острый кадык. «Лорд Пен?» — неуверенно выдал я, приподняв правую бровь. «Узнал-таки!» — оскалил желтые зубы когда-то блестящий аристократ. «Сейчас же он больше походил на развалину, которую вот-вот склеит ласты». «С трудом!» — признался я. «Чем обязан такой почти семейной встрече?» «Ты знаешь!» — зло прохрипел он, пустив тягучую слюну между бесцветных губ. «Рука у вас! Чего вам более?» — усмехнулся я, стараясь держаться спокойно. «Она не работает! Что ты сделал с ней?» «Как не работает?» — ахнул я и изобразил искреннее удивление. Даже за сердце схватился. «Вот так!» — рыкнул дед. «И не пытайся делать вид, что не знаешь об этом». «Я не знал, честно!» — соврал я без зазрения совести, продолжая играть роль. «Надеюсь, Станиславский крикнул бы: „Верю!“» А вот лорд Пен не поверил, хотя вроде бы его уверенность дала небольшую трещину. В любом случае он продолжил настаивать. «Все ты знал, не притворяйся. Из тебя актер, как из моего кресла гоночный автомобиль». «А откуда я мог знать? Я руку совсем недавно нашел и, как видите, не пользовался ею. А потом ее бессовестно умыкнули ваши люди», — объяснил я и пожал плечами. Выдал что-то нечленораздельное дед и выстрелил в меня вопросом. «А на кой черт ты заявился в Америку вместе со своими дружками?» «Да, я все про вас знаю. Мои люди вели вас из самого порта. Я знал, что вы прибудете сюда. И знаю, что вы помогли сбежать из-под стражи Киру Коралису. Кем он вам приходится?» Неожиданно старик чуть успокоился и продолжил. «Впрочем, сейчас это не столь важно. Рука – вот что важно. И ты ответишь мне, что сделал с ней». «Да откуда я знаю, почему она не работает? Может, срок годности вышел?» Лорд зарычал, сильно закашлялся, вытер появившуюся слюну дрожащей рукой и просипел. «Ты не тот, что был прежде. Но я все равно выбью из тебя все ответы. Ребята, покажите ему, что такое боль, но не убивайте. Он мне еще нужен». «Эй, я ничего не знаю!» – выкрикнул я в спину Пена, который развернулся и выкатился из камеры. «Что ты сделал с моей спутницей? Где она?» Мерзкий старикашка ничего мне не ответил, а два его крупногабаритных прихвостня радостно улыбнулись. У меня же ком встал в горле в ожидании побоев, и они незамедлительно последовали. Я не стал унижаться до мольбы и просьб не бить меня. Ясно ведь, что эти козлы не ослушаются приказа лорда, им самим в радость забить до полусмерти беззащитного человека. Посему я скрючился в позе эмбриона, стараясь прикрыть голову ладонями, а локтями почки. Били они меня от души, ногами. Хрустнул нос, затрещали ребра, во рту появился солоноватый привкус крови, а перед глазами вспыхивали снопы искр. А эти уроды лишь все больше распалялись. Даже сняли пиджаки и продолжили активно забивать меня. Их рубашки пропотели. Появился кислый, отвратительный запах. А затем блаженная тьма накрыла меня, спасая от боли. На сей раз меня не посещали никакие видения и сны. Я просто провалялся без сознания некоторое время. А когда с трудом разлепил правый глаз, то увидел, что мою камеру заполнил серый сумеречный свет. Левый глаз совсем не открывался. Он заплыл весьма качественно. Даже прикосновения к этой части лица вызывали жуткую боль, хотя казалось, что я весь превратился в кусок мяса, который варили в раскаленном масле. Все же мне удалось с трудом подняться на ноги и посмотреть на окно. Оно было под самым потолком, но если схватиться за решетку, то можно подтянуться. Я собрался с силами, ухватился руками за холодные стальные прутья, загромыхал цепями и сумел подтянуться, застонав от боли. За мутным толстым стеклом скрывался внутренний двор с каменным бассейном, из которого вырастала мраморная статуя женщины. Вокруг стояли небольшие скамеечки, лежала брусчатка и поблескивали стеклом узкие небольшие стрельчатые окна, забранные решетками. Тут силы оставили меня, и я почти рухнул на пол, но главное мне удалось узнать. Я в каком-то монастыре или клинике вроде психиатрической. Архитектура этого строения весьма напоминала подобные учреждения. И вряд ли кто-то мне здесь поможет, даже если я буду орать до посинения. Мне вряд ли даже удастся выбить стекло. Оно находилось в 20 сантиметрах от решетки, а между прутьями моя рука еле-еле пролезет. Да и на кой черт мне бить стекло? Внезапно за дверью раздались размеренные шаги. Я тотчас свернулся в клубок на матрасе, стал размеренно дышать и не до конца смежил веки единственного здорового глаза, дабы украдкой наблюдать за дверью. Шаги меж тем несколько раз прекращали звучать, и тогда раздавался скрежет железа, словно кто-то открывал крохотную дверцу. Вскоре шаги остановились возле моей камеры, и в двери на уровне колен открылась небольшая створка. Я увидел волосатые руки, которые бросили на пол жестяной поднос с чашкой какой-то грязи и двумя корками ржаного хлеба. Следом створка закрылась. И мужик продолжил разносить ужин. Похоже, я на этом этаже далеко не один. У меня есть соседи, причем тихие соседи. До моих ушей не доносились проклятия или просто какие-то голоса. Есть мне не хотелось. Да и грязь, оказавшаяся гречневой кашей, аппетита не прибавляла. Но воды из ведра я хлебнул. Она была холодной и отдавала ржавчиной, но жажду утолила. Воспользовался я и дыркой в полу, а потом уселся на матрас и стал думать над побегом. Хмурился, пыжился, гонял по кругу мысли, но пришел к неутешительному выводу, что сбежать отсюда архисложно. На мне цепи, а пленители поголовно в очках. Мне нужно сорвать очки, чтобы подчинить их. А кто мне это даст сделать? У меня может получиться такой финт ушами, только ежели человек будет один. Но вряд ли стоит на это рассчитывать. Хотя, а что если разыграть припадок? Вдруг какой-нибудь надзиратель заглянет в мою камеру, дабы проверить, что стряслось с ценным заключенным? Идея, конечно, довольно наивная, Но больше мне ничего в голову не пришло, поэтому решил действовать. Я улегся на матрац и принялся жалобно стонать. Мои стоны становились сильнее и жалобнее. В какой-то миг мне самому стало себя жалко, а из соседних камер вдруг начали доноситься странные звуки. Мои уши едва-едва улавливали их. Они были приглушены толстыми дверьми и расстоянием, но я все-таки разобрал, что эти звуки напоминали то ли шипение, то ли рычание. Однако не могут же меня держать рядом с дикими зверьми. Между тем по коридору загромыхали шаги, и спустя несколько секунд в моей двери открылось уже другое окошко. Оно находилось чуть выше уровня груди. В этом окошке появилась толстощекая физиономия с носом картошкой, толстыми губами и глазами, скрытыми очками сварщика. «Чего стонешь?» – поинтересовался незнакомец грубым голосом, который сразу отбивал всякую охоту стонать. Но я продолжил усердно стонать и подвывать. Тогда мужик гневно рыкнул: «Заткнись, иначе я тебя так отделаю, что кровью ссать будешь!» Меня его угрозы не остановили, стоны продолжали оглашать камеру. Мужика они заставили испустить еще несколько ругательств, а затем он нехотя спросил: «Что болит? Говори!» Я молчал, а мои руки красноречиво обхватывали живот. Посему незнакомец раздраженно пробурчал: «Опять Грег говна наварил, а нам отдуваться!» «Нам?» Я сперва не понял, о чем он, но когда мужик открыл дверь, то в коридоре обнаружился еще один надзиратель в очках. Он сразу же навел на меня ровно такое же оружие, которым владел шофер, выстреливший в меня и маркизу в таксомоторе. Второй мужик весьма профессионально прошмыгнул в камеру, держась возле стеночки, дабы не перекрывать линию стрельбы. Фу! Кажется, мой наивный план стремительно рушится. Если даже я сдеру очки с вошедшего в камеру незнакомца, да еще каким-то чудом за несколько секунд сумею подчинить его сознание себе, то второй черт незамедлительно нажмет на спусковой крючок, и меня снова будет ждать потеря сознания. Гадство! Но раз уж эти черти тут, то надо бы попробовать выжать из этого максимум. Они вроде не выглядят живодерами, просто грубые люди из низов, а это не значит, что у них нет чувств. «Помогите!» – тихонько простонал я, вроде бы находясь где-то на границе между реальностью и бредом. «Сейчас! Открывай рот! У меня пилюли есть! Мигом брюхо отпустит!» – проговорил надзиратель и склонился надо мной. Притом действовал он весьма опасливо, словно пытался помочь раненому дикому зверю. Кажись, лорд Пен дал ему весьма четкие инструкции в отношении меня. «Помогите!» — снова простонал я. «Он убьет меня! Помогите сбежать! У меня есть деньги, много денег. Я озолочу вас!» «Не, паря, можешь не утруждаться», — усмехнулся тюремщик, бросил пилюлю на матрас возле моей головы и шустро отошел. «Нас не подкупить. Я хочу жить. И я», — с готовностью сказал он, — «и моя семья. Поэтому заканчивай свой балаган. Вы станете соучастниками убийства, ежели не поможете. Меня будут искать, найдут это место и всех вас накажут. Вас повесят!» – перешел я к угрозам, но они и к ним остались глухи. «Помогите хотя бы девчонке, которая была со мной, она ни в чем не виновата!» «Все мы в чем-то виноваты!» – последовал философский ответ. «Прям все, кто тут находится? Здесь же есть и другие люди! Подумайте и о них! У нас всех есть дети, родители!» «Да какие они теперь люди!» – отмахнулся незнакомец и вышел из камеры. «Что ты имеешь в виду?» Но он не ответил. Молча закрыл дверь и вместе со своим корешем потопал по коридору. А я остался в одиночестве и глубокой задумчивости. Что значит, да какие они теперь люди? Слова, вызывающие холодок в сердце. Может, в этом учреждении ставят опыты над людьми? Тогда ясно, почему они шипят да рычат. Они ведь вполне могли тронуться умом. Господи, что же тут творится? И как мне отсюда выбраться? Надзиратели вряд ли помогут, а сам я хрен сбегу отсюда, если мне не подвернется какая-то фантастическая возможность. И что же остается? Надеяться на помощь извне? Откровенно хреновая идея. Правда, существует еще более безумный вариант. Маркиза освободится сама и спасет меня. Я даже улыбнулся, подумав об этом, а потом скривился от боли, прострелившей лицо. За окном тем временем совсем стемнело, а освещение никто включать не стал. Камера погрузилась во тьму, и все намекало на то, что мне надо бы попробовать заснуть. К тому же люди поговаривают, что утро вечера мудренее, но не в моем случае. Для меня каждый час имеет цену. Но что же предпринять? Я не граф Монте-Кристо и не герой фильма «Побег из Шоушенка». У меня нет столько времени. Я не успею провертеть дырку в стене. А что если... Мой взгляд обратился к туалетной дыре в полу. Нет, я в нее не пролезу, даже если очень сильно захочу. Твою мать! Я мрачно посмотрел на дверь. Даже если бы мне было известно какое-нибудь умение, способное выбить дверь, то я бы все равно не смог правильно сделать пассы. Цепи помешали бы моим движениям, да еще и эта боль. Ситуация кажется безвыходной. Однако в этот момент случилось то, что заставило мое сердце забиться чуть быстрее.